Глава 16. Шантаж. От Эмили не было никаких вестей 4 дня. За это время я успела еще дважды побывать на светских мероприятиях, чаепитии и пикнике. Завела несколько полезных знакомств и узнала, что у Райана среди юных леди есть свои поклонницы. Одна из них, несдержанная импульсивная девушка, едва вступившая в брачный возраст, пыталась испортить мне пикник. В какой-то степени это было даже забавно. Я с нетерпением ждала завершения пикника, а после и вечера, чтобы рассказать Райану о том, как сильно его сегодня ревновали. Он же, будто чувствуя мое нетерпение, не спешил возвращаться. А когда наконец пришел, встретила я его горячо. Налетела в дверях, озадачив Эдме и напугав мимо проходившую служанку, схватила за отвороты сюртука и дернула на себя. «Почему так долго?» «Неужели соскучилась?» Приятно удивился Райан, обнимая меня. Я не слушала. Мне не терпелось рассказать про его юную поклонницу. Но пришлось ждать, пока он не приведет себя в порядок и не спустится в столовую. Райан, конечно, предлагал рассказать все в ванной, но я должна была соблюдать хоть какие-то правила приличия и отказалась. Когда он, наконец, появился в столовой, я уже знала, с чего начну свой рассказ. «Меня сегодня вызвали на дуэль!» «Что?» Райан удивился, но не так сильно, как я надеялась. В моей голове это выглядело куда эмоциональнее и веселее. Вернее, почти вызвали. Вынужденно созналась я и рассказала ему о девушке, имевшей наглость заявить, что мне не стоит надеяться стать женой Райана, а лучше уже начинать собирать свои вещи, потому что скоро я покину особняк герцога Орса, так как на званый вечер маркизы Беттл, матери Марши, помимо нас с Райаном была приглашена эта ревнивая леди. Она почему-то была уверена, что как только он увидит ее, тут же забудет обо всем и влюбится в нее. Райан слушал меня и рассеянно крутил в руке вилку. Его поздний ужин проходил крайне занимательно. «Циа, дорогая, позволь мне задать только один вопрос. Когда юная леди говорила это, ты почувствовала что-то вроде, я даже не знаю, ревности?» «А ты подумываешь променять меня на девушку помоложе?» — ехидно спросила я. Райан возмущенно посмотрел на меня. «Несмотря на твое нежелание принимать мои чувства, моя любовь к тебе никогда не угаснет». Он произнес это очень просто, не ожидая ничего, и пораженно замер, когда я спросила. «Звучит красиво, но если я буду тебя любить, не пожалею ли об этом в будущем?» Несколько мгновений он молчал, всматриваясь в мое лицо, пытаясь понять, не шучу ли я. Я была предельно серьезна. «Клянусь, что сделаю все, чтобы этого не произошло». «Ты не сказал, что я не пожалею?» «У меня нет власти над твоими чувствами». Пожалуй, именно в этот момент я осознала, что похищение собственной свадьбы было лучшим, что случалось со мной за многие годы. Наконец в моей жизни появился человек, готовый поддерживать меня, быть со мной честным и принимать настоящую меня, несмотря на все недостатки. «Я доверюсь тебе». Я поднялась из-за стола и подошла к Райану. Он следил за моим приближением с легкой опаской. Когда же я обхватила его лицо ладонями и склонилась, и вовсе забеспокоился. «Циа, прошу, скажи, что ты не собираешься опробовать на мне очередное свое изобретение». Взмолился он, но вырываться не стал. Я прижалась губами к его лбу и услышала тихий облегченный вздох. «Пожалуй, пойду спать. Я сегодня устала». Не успела я дойти до дверей, как меня настиг вопрос. «Значит ли это, что мне теперь не нужно спать на диване?» «Конечно», — обернулась к Райану я. «Теперь ты можешь ночевать в своих покоях. Я уже не сбегу». Он ничего на это не ответил, но позже, вместо того, чтобы наконец выспаться в нормальной постели, вновь занял диван в моей комнате. На пятый день особняк герцога Орса посетили сразу два представителя рода Сайкс — отец и дочь. Эмили выглядела больной, ее бледность пугала даже меня. Граф негодовал. Я переоценила Эмили, как только появилась угроза не только ее репутации, но и жизни, она тут же побежала к отцу и, судя по взгляду графа, все ему рассказала. У Эмили были хорошие отношения с родителями, и она могла обратиться к ним за помощью. Ей не нужно было решать свои проблемы самостоятельно. Этого я не учла. Граф сразу перешел к делу. «Мне нужно противоядие». «Что?» «Противоядие от той дряни, которой вы опоили мою дочь», произнес он, игнорируя присутствие в гостиной Мии. Она никак не отреагировала на его слова, продолжая невозмутимо разливать чай по чашкам. Я малодушно порадовалась, что спор выиграла именно она, а не Айли. И именно она сейчас прислуживала явившимся без предупреждения гостям. Айли была замечательной, и я не сомневалась, что она очень сильная, и рядом с ней я чувствовала бы себя в полной безопасности даже под этим ненавидящим взглядом прозрачных голубых глаз. Но Мия, в отличие от Айли, хорошо умела контролировать свои эмоции. Граф Сайкс был крупным мужчиной с подтянутой фигурой и большими руками. С дочерью их роднили разве что блестящие светлые волосы и белая кожа. «Вы обвиняете меня в том, что я отравила Эмили?» — ужаснулась я. Возмущение мое выглядело откровенно фальшиво, но я и не старалась играть. В этом не было никакого смысла. «Но мы не виделись с ней уже 5 дней. Как бы я могла?» «Довольно. Ты дашь мне противоядие. В противном случае я обращусь за справедливостью к королю. И тогда даже этот мальчишка не сможет тебе помочь». Граф окончательно забыл о всякой вежливости, но я не обижалась. Окажись на его месте я, тоже не смогла бы соблюдать этикет. Впрочем, окажись на его месте я, уже давно отравила бы обидчика сама и пришла с предложением взаимовыгодного спасения. «И что вы ему скажете?» «Насколько я понимаю, врача вы вызывали, и он ничего не обнаружил. Возможно, посчитал, что ваша дочь переутомилась и посоветовал побольше отдыхать». Мия поставила передо мной чашку, и я не стала отказываться. Сделала глоток, наблюдая за Эмили. Граф Сайкс сидел с непроницаемым мрачным выражением лица. По нему невозможно было понять, что он думает и как в нем отзываются мои слова. Измученная и напуганная Эмили не могла контролировать эмоции. Она же против своей воли и подтвердила мои слова. Яд в ее организме обнаружен не был, да и как могло быть иначе? Если заметным, он мог стать только после 3-й порции. Пока яда в организме Эмили было слишком мало, чтобы его могли заметить обычными методами. Граф молчал, но на его скулах заходили желваки. Я почти не боялась, где-то рядом были Айли и Эдме, и я была уверена, они не позволят случиться непоправимому. Поэтому, сделав еще один глоток чая, чтобы промочить пересохшее горло, я произнесла: «Вы сейчас бездоказательно обвиняете меня в ужасном преступлении. Слово Эмили против моего слова, но знаете что?» Я коснулась щеки, где еще виднелись следы от ее ногтей. «У меня есть доказательства того, что это ваша дочь напала на меня». «Я защищалась!» «От чего?» «На тебе не царапинки. Врач не обнаружил яд в твоем теле. Так от чего ты защищалась?» «Я найду того, кто продал тебе яд», — произнес граф, вернув себе самообладание. «И кто знает, быть может, мы узнаем еще о каких-то злодеяниях, что наверняка обеспечат тебе смертный приговор». Я могла себе представить, как просто влиятельному человеку вроде него подделать доказательства, но только не в этом случае. У Райана влияние было больше, и боялись его тоже больше. «О, пожалуйста, ищите со всей старательностью, на которую способны», — попросила я. Голос звучал уверенно, но мне пришлось силой вцепиться в чашку, чтобы руки перестали дрожать. Несмотря на всю мою веру в Райана, угроза графа заставила меня нервничать. «Но поторопитесь. Эмили выглядит очень больной. Боюсь, недолго ей осталось». Чайный столик полетел в стену. Граф возвышался надо мной разъяренный и в последний миг удержавшийся от того, чтобы наброситься на меня. Я застыла на мгновение от страха, что позволило мне не дернуться позорно в сторону. В грохоте и звоне разбиваемого сервиза потонул щелчок замка. В дверях с тревоженным лицом застыла Айли. «Леди!» «Все в порядке». Оцепенение проходило медленно. Я чувствовала, как суматошно бьется сердце в груди. «Будь добра, закрой дверь». «Но... Айли...» Она неохотно подчинилась, напоследок посмотрев в сторону окна. Проследив за ее взглядом, я увидела Райана, скрывшегося в тени. Глаза его сияли красным. Заметив, что я смотрю на него, Райан улыбнулся и приложил палец к губам. Я поспешно отвела взгляд. «Мия, принеси бумагу из моих покоев». Райан, как и обещал, раздобыл для меня ужасающе много заговоренной бумаги. Только Эмили за ней так и не пришла. Мия тоже заметила появление еще одного человека в гостиной, но ничем этого не выдала. Удивить ее можно было только деньгами, очень-очень большой суммой. Граф медленно сел на диван, рядом сжавшийся от страха Эмили. В гостиной царила тишина, пока Мия не закрыла за собой дверь. «Просто смиритесь с тем, что в этот раз выиграла я, и подчинитесь». Граф молчал. Эмили боялась поднять взгляд. Это был момент моего триумфа. Никогда прежде в моих руках не было столько власти. «Подумайте сами, как это выглядит со стороны. Эмили приезжала навестить меня и, не сомневаюсь, рассказала об этом всем. А в следующую нашу встречу уже делала вид, что мы незнакомы, игнорировала. Когда же я, отчаянно желая узнать, чем могла обидеть ее, напросилась проехаться немного с ней, получила эти царапины. Карету с гербом рода Сайкс я покидала на людной улице. Думаю, труда не составит найти свидетелей. И, разумеется, врач, осмотревший меня, сможет подтвердить, что раны были нанесены ногтями. С того момента прошло уже 5 дней. И вот, неожиданно Эмили с отцом приезжают в дом герцога Орса и устраивают скандал. Не имея никаких доказательств, они обвиняют меня в ужасном преступлении. Я замолчала на секунду, наслаждаясь моментом. Сколько ни думаю об этом, не могу избавиться от ощущения, что это я здесь жертва. У моей дочери не было никакого мотива вредить тебе. А разве у меня есть какие-то причины вредить ей? Я прекрасно понимала, что рассказать про шантаж он не сможет. В высшем обществе было не принято вспоминать о том, что у короля на каждого аристократа имелся компромат. Выбора у графа просто не было. Через несколько секунд открылась дверь, и в гостиную проскользнула Мия с пухлой стопкой заговоренных листов. Я жестом велела ей передать их графу. Он принял бумаги без всякого восторга. «Думаю, вы знаете, что с ними нужно сделать. Просто помогите мне, и, возможно, когда-нибудь я помогу вам». Граф покинул гостиную, громко хлопнув дверью, но бумагу с собой прихватил. Бледная Эмили бросилась за ним следом. Я, наконец, смогла поставить на пол чашку, за которую цеплялась всю беседу, и раскинулась на диване. «А тебя стоит бояться», — с улыбкой произнес Райан. Бросив взгляд на перевернутый столик, он поджал губы. «Вышлю графу счет за испорченное имущество». «Как ты здесь оказался?» «Я же маг, дорогая». Он подошел и сел рядом со мной, нащупал мою руку и сжал. «Но на будущее. Если ты вдруг решишь еще когда-нибудь кого-то шантажировать в этом доме, выбирай синюю гостиную. Эту легко прослушать». Помолчав немного, Райан добавил. «Ты была прекрасна». От его слов стало тепло. Я не смогла сдержать тихий радостный смех. «Никогда бы не подумала, что получу похвалу за такое возмутительное поведение». В гостиной воцарилась тишина. Райан бездумно смотрел в потолок. В какой-то момент послышался щелчок замка. Дверь осторожно открылась и почти сразу закрылась. «И ты не спросишь, правда ли я ее отравила?» «Ты ее отравила. Это очевидно», — беззаботно ответил он. «Меня ты тоже как-то травила». В голосе его вместо укора или обиды проскользнули теплые нотки, будто он вспоминал о чем-то хорошем. Я не понимала, что чувствую. Возмущение от того, что Райан мог так просто поверить в то, что я кого-то отравила. Удивление от легкости, с которой он это принял, или радость, потому что, несмотря ни на что, он даже не думал меня осуждать. «Но, Циа, если вдруг решишь ее убить, предупреди меня заранее». «Зачем?» «Сайкс слишком любит свою дочь. Наверняка решит мстить. Мне нужно будет время, чтобы найти причину уничтожить их род». «Что?» Я выпрямилась, дернула рукой, желая освободиться, но Райан только сильнее сжал пальцы. «Если это шутка, то не смешная». «Я не шучу. Если оставить в живых хоть кого-то из них, могут возникнуть проблемы». Вновь откинувшись на спинку дивана, я прикрыла глаза. Еще в переулке я должна была понять, что для Райана чужие жизни мало что стоит. «Теперь хотя бы понятно, за что тебя бешеным псом зовут». «И тебя это не пугает?» Я только что призналась, что немного отравила человека, а он спрашивал меня о таких глупостях. «Пока ты не желаешь причинить вред мне или тем, кто мне дорог, меня это не будет беспокоить», — призналась я. «Пусть мне еще мало что было известно о том времени, что Райан провел воспитанником герцога, я не сомневалась. У него были причины ожесточиться. Его нельзя назвать добрым. Меня нельзя назвать доброй, мы определенно подходим друг другу». Райан фыркнул, как мне показалось, с облегчением, и полез обниматься. Я не сопротивлялась. Меня редко обнимали. На самом деле я не могла припомнить, когда в последний раз это делал кто-то, кроме него. И чужое тепло все еще было мне в новинку. Но это был приятный и волнующий опыт. Я попыталась расслабиться, что после напряженного разговора с графом оказалось непросто, и почувствовала едва ощутимый запах табачного дыма. Наверное, записка от Эдме отвлекла его от каких-то очень важных дел. «Райан?» «М? А тебе не нужно вернуться туда, откуда ты пришел?» «Нужно», — неохотно признался Райан и не двинулся с места. Ему все же пришлось меня покинуть. Но делал он это с такой откровенной неохотой, что мне против воли хотелось улыбаться.